Распластав крылья, орел сидел на тряпичном коврике у потухшего очага. Он попил воды, над которой матушка пробормотала несколько заклинаний. Обычно она применяла их для того, чтобы произвести впечатление на клиентов, но кто знает, может и есть в них какая-то сила. И проглотил пару кусков сырого мяса. Чего он не сделал, так это не проявил ни одного признака разумности. Матушка начала сомневаться, та ли это птица. Рискуя получить еще один удар клювом, она пристально вгляделась в злые оранжевые глаза и попыталась убедить себя в том, что в самой-самой их глубине почти незаметно сверкает странная искорка. Матушка пошарила у орла в голове. Его сознание, как и следовало ожидать, было на месте, четкое и резкое. Но там же присутствовало кое-что другое. Сознание, разумеется, не имеет цвета. Но, тем не менее, пряди орлиного сознания выглядели пурпурными. Вокруг них велись и переплетались тонкие серебристые нити. Эск слишком поздно поняла, что тело формируется сознанием, что заимствование – это одно, а в мечте о том, чтобы на самом деле вселиться в другое тело, изначально заложено наказание. Матушка уселась в кресло и начала раскачиваться. Она зашла в тупик и знала это. Распутать два сплетенных сознания ни под силу ни ей, ни кому бы то ни было во Вцепихских горах. Она ничего не слышала, но, может, текстура воздуха слегка изменилась. Она посмотрела на посох, которому было позволено вернуться в дом, и твердо заявила: «Нет». И тут же подумала: «А кому я это сказала? Себе? В нем есть сила, но она мне не по душе. Однако другой силы поблизости нет, а я все равно опоздала. Хотя, может, и успевать было некуда». Она снова проникла в голову орла, чтобы успокоить его страхи и развеять панику. Он позволил ей взять его и неуклюже уселся у нее на запястье, так крепко сжав руку когтями, что из-под них выступила кровь. Матушка схватила посох и поковыляла наверх, туда, где в спальне с низким потолком на узкой кровати лежала Эск. Ведьма пересадила орла на спинку кровати и воззрилась на посох. Узор на нем снова начал меняться под ее взглядом, так и не раскрывая до конца свой подлинный облик. Матушка не была новичком в использовании волшебных сил, но знала, что ее способ – это мягкое принуждение, незаметно изменяющее ход вещей. Разумеется, сама она выразилась бы иначе. Она бы сказала, что, зная, где искать, ты всегда найдешь рычаг. Сила же, заключенная в посохе, была грубой, свирепой, сырая магия, извлеченная из тех сил, что управляют самой Вселенной. За чудо придется платить. Матушка достаточно слышала о волшебниках, чтобы не сомневаться, цена будет высокой. Но если беспокоишься о цене, зачем тогда вообще идешь в лавку? Она прокашлялась и спросила себя, какого черта ей делать дальше? Возможно, если она... Сила ударила ее словно кирпичом. Матушка почувствовала, как ее обхватили и подняли в воздух. И очень удивилась, когда, взглянув вниз, обнаружила, что ноги ее по-прежнему твердо стоят на полу. Она попыталась сделать шаг вперед, и вдруг затрещали магические разряды. Она оперлась о стену, чтобы не упасть, и старинная деревянная балка зашевелилась у нее под рукой, выпуская листья. По комнате кружил магический циклон, поднимая в воздух пыль и придавая ей тревожащие воображение формы. Кувшин и тазик, стоявшие на умывальном столике и украшенные чрезвычайно симпатичным узором из бутонов роз, разбились на кусочки. Обитающий под кроватью третий член традиционного фарфорового трио превратился во что-то ужасное и шмыгнул прочь. Матушка открыла рот, чтобы выругаться, но тут же заткнулась, увидев, что ее первые слова распустились окаймленными радугой облачками. Она посмотрела на Эск и орла, который, похоже, ничего не замечал. и попыталась сосредоточиться. Проскользнув в голову птицы, она снова увидела пряди сознаний. Серебристые нити были так переплетены с пурпурными, что приняли их форму. Но теперь она увидела место, где нити кончались, и откуда, совершив точно рассчитанный рывок, их можно было начать распутывать. Это было так очевидно, что матушка услышала свой собственный смех. Его звук, заколыхавшись оранжевыми и белыми волнами, исчез в потолке. Время шло. Даже с той силой, что пульсировало в голове матушки, это был мучительный тяжкий труд, вроде вдевания нитки в иголку при лунном свете. Но в конце концов на ладони старой ведьмы оказалась горсть серебра. В том неспешном, тяжеловесном мире, в котором она пребывала, матушка подняла моток нитей и медленно кинула в сторону эск. Он превратился в облачко, закружился, как в водовороте, и исчез. Внимание матушки привлек резкий щебечущий звук и мелькающие на границе видимости тени. Что ж, рано или поздно это случается с каждым. Они пришли, притянутые, как обычно, разрядами магии. Нужно просто научиться не обращать на них внимания. Матушка проснулась, почувствовав, как в глаза ей врезается яркий солнечный свет. Она сидела, привалившись к двери, и ее тело ныло так, будто у него началась зубная боль. Не глядя, она протянула руку, нащупала край умывального столика и, подтянувшись, приняла нормальное сидячее положение. Ее не особенно удивило то, что кувшин и тазик выглядят точно так же, как и всегда. По правде говоря, чистое любопытство заставило ее позабыть о боли и бросить быстрый взгляд под кровать, чтобы убедиться, что да, все обстоит как обычно. Орел по-прежнему сидел, нахохлившись на столбике кровати. На самой кровати спала Эск. И матушка увидела, что это настоящий сон, а не неподвижность пустого тела. Осталось надеяться, что Эск сумеет побороть неодолимое желание бросаться на кроликов. Матушка снесла несопротивляющуюся птицу вниз и выпустила ее во дворе у задней двери. Орел тяжело взлетел на ближайшее дерево и устроился там отдыхать. Его преследовало ощущение, что ему стоит на кого-то обидеться, но он, хоть убей, не мог вспомнить, за что именно.